Розалин вспомнился один эпизод из фантастического фильма о путешествиях во времени. По мере того, как изменялось прошлое, с фотографий начинали исчезать лица людей. Ее охватила паника. Как же она раньше об этом не подумала? Она стала громко звать Торна, но он не откликнулся. Если он и слышал, то был слишком занят, чтобы обращать на нее внимание. Ему не нужно было искать себе противников. Они сами нападали на него, и преимущественно подвое, даже потрое. Наверное, они просто боялись нападать на него поодиночке. Таким он был высоким и могучим. Тем не менее, она нисколько не волновалась, что он может погибнуть в неравной схватке. Он ведь заверил ее, что может умереть только от руки одного из своих так называемых богов или от меча некоего Вольфстона, который надоедал ему своими преследованиями. Розалин хотела крикнуть еще раз, но у нее запершило в горле. Нет, надо успокоиться. Как это ни удивительно, но все его слова оказались правдой, и бесполезно пытаться это логически объяснить и осмыслить. Но почему они попали в самый разгар сражения? Возможно, потому, что она так необдуманно пообещала отправиться с ним, куда он пожелает. Понятное дело, с тех пор, как он впервые появился перед ней, он только и мечтал об этой битве. И она, сама того не подозревая, дала ему возможность принять самое деятельное участие в его любимых войнах. Нет, она ему выскажет свое мнение на этот счет. Он глубоко ошибается, если считает, что она согласится исполнять все его прихоти. Мало ли, что взбредет ему в голову в следующий раз, и в какой войне он изъявит желание участвовать. Она не собирается каждый раз вот так сидеть и ждать, пока он наиграется со своим мечом. Розалин осторожно спустилась с дерева и оглянулась вокруг. Из всех сражавшихся осталось чуть более 20 воинов. Силы их были уже на исходе, и они размахивали мечами далеко не с таким рвением, как прежде. Среди них было 8 рыцарей, и один из них только что скрестил свой меч с клинком Торна, который все еще восседал на своем коне. Во времена рыцарства, то есть именно в это время, такие кони назывались дистриерами, боевыми конями, и были значительно крупнее, сильнее и выносливее обычных лошадей. Они предназначались для тяжеловооруженных всадников, и Розалин совсем не хотелось иметь с ними дело. Однако другого выхода у нее не было. Она перешагнула через груду мертвых тел и осторожно обошла боевого коня, с которого только что стащили седока. Конь всхрапнул, переступил копытами и неожиданно последовал за ней. Слыша за спиной мерное позвякивание его сбруи, Розалин ускорила шаг и чуть было не попала под копыта лошадей Торна и его противника. Быстро пригнув голову, чтобы избежать удара мечей, со свистом рассекающих воздух, Розалин громко выкрикнула имя Торна. Он ее услышал. Не мог не услышать, она ведь стояла с ним совсем рядом. Но не оглянулся, продолжая неотрывно следить за мечом своего противника. Розалин понимала, что иначе он и не мог поступить в подобной ситуации, когда любое неосторожное движение стоило бы ему головы. Она понимала и все же была вне себя от гнева. Он не замечает ее, а она сходит с ума от страха. Он убивает тех, кто на самом деле должен выжить в этой битве, а с ними целое поколение, которым теперь уже не суждено будет родиться. Может статься, среди этих воинов были и ее предки. Она должна остановить его любой ценой. В отчаянии Розалин оглянулась кругом. Чтобы такое придумать, чтобы привлечь к себе его внимание и заставить выслушать ее. И тут она заметила того самого боевого коня. Он остановился позади нее и дышал ей в затылок.